Глава 7. Страх перед филореалами. Я обвел деревню беглым взглядом. К счастью, Матаясу еще не прибыл. Не знаю, когда он появится, но нужно к этому времени сделать для него изолятор. Кстати, я до сих пор не понимаю, чем там Матаясу занимается, что до сих пор не приехал. «А, я так хочу спать», — протянула Рафталия. «Неудивительно. Уже вон светает». Почти сразу у Фира задергалась Ахоги. «А? Ага, поняла. Господин Сама?» «Чего?» «В качестве награды за выполненное задание Фитория научила меня заклинанию «Санкчуари». Оно создает зону, невыносимую для драконов». «А на кой черт мне такое заклинание?» Я не уверена, но вроде бы для того, чтобы обозначить деревню господина Самы и территории филореалов, чтобы на нее не нападали монстры. Рафу?» Рафтян, как и Фира, слегка недоумевала. Зная Фиторию, можно точно ожидать какого-то подвоха. «В общем, отказываюсь. И вообще, если моя деревня и принадлежит монстрам, то рафообразным». «Нафуми Сама, о чем это вы?» — с прищуром спросила Рафталия, неся на спине спящую Атлу. «О том, что заранее хочу предотвратить споры между филореалами и драконами за главенство в этой деревне. Если такое начнется, я назначу главный Рафтян». «Рафа!» — утвердительно воскликнула Рафтян. В свою очередь Рафталия устало вздохнула. «Еще бы! Из-за вас двоих уже появилось целое семейство рафообразных». «Ага». «Это не повод для гордости. Ладно, я пойду уложу Атлутян у нее дома». «Ага». Рафталия потащила Атлу к дому Фоура и Атлы. «В общем, отправлю пока эту повозку на склад. Потом при случае покажу дяде и попрошу исправить. В конце концов, мы все приехали сюда на ней». «Я вся вымоталась». «Да уж, Мелти кажется уставшей. Мне тоже срочно нужно по меньшей мере вздремнуть». «Рафо, это и есть работа филореалов и героев?» — спросил Руфт. Захотелось спрятать лицо в ладонях. В чем-то он может быть прав, но я совершенно не представляю, что на это ответить. «Ладно, скоро приедет Матаясу, и у нас сразу прибавится много работы. Ему тоже нужно сделать дом, как Рену и Ицки. Впрочем, с этим справится мой щит». «А? Ой, Фиротян?» Когда я уже собирался отвезти повозку на склад, Фира вдруг усадила Мелти на спину, бросила повозку и побежала, словно перепуганный заяц. «Куда ты меня везешь, Фиротян? Господин Сама, удачи вам!» Фира умчалась, поднимая клубы пыли. Что на нее нашло? «Рафо!» — протянула Рафтян. За неимением других вариантов она увеличилась, впряглась вместо Фира и потащила повозку к складу. Мы с Руфтом спрыгнули и проследили, чтобы Рафтян вкатила повозку внутрь. Сейчас раннее утро, деревня пока спит, проснуться мог разве что Рен, который с утра пораньше тренируется с мечом. В любом случае, раннее сонное утро – как раз то время, в которое я обычно кормлю монстров и чищу загон. «Эй, Нафуми!» Ко мне подошел Ран, который, оказывается, и не тренировался вовсе. «Что такое?» «Да так, я просто услышал какие-то голоса со стороны второго загона для монстров, который ты построил. Как раз шел посмотреть, что там, но увидел тебя. Не знаешь, что случилось?» «Голоса?» «Ага, я их еще пока не разобрал, но... кажется, там Матаясу. Ты его все-таки убедил?» Прошло всего несколько часов. Выходит, он действительно примчался, как только смог. Афира сбежала, прихватив Мелти, именно потому, что почуяла его? Ну, по крайней мере, я уже сейчас смогу его отругать за то, что он бросает свою повозку, где попало. «Что будешь делать?» Ран обеспокоенно показал пальцем на второй загон, из которого доносились голоса, но явно не рафообразных. «Схожу, проверю». «Ты уверен?» — спросил Руфт, нервно хватаясь за одежду под моим доспехом. «Более-менее». Матаясу уже должен был стать относительно адекватным, Я должен разобраться, зачем он полез в мой загон. Мне страшно. Я боюсь, что случится что-то нехорошее. Какое совпадение. Я тоже. Мы с Руфтом опасливо приблизились к загону и положили руки на двери. Как же внутри шумно. Ведь я уверен, что в этом загоне живет только подданная Фюра номер раз. Конечно, я собирался завести других филариалов, но позже. Может, это троица филариалов Матаясу? Нет, даже они не могут быть настолько шумными. Мы пытались заглянуть внутрь через окно, но ничего не увидели из-за темноты. Почему-то я весь вспотел. Все инстинкты кричат мне не открывать дверь. С другой стороны, нельзя решать проблемы, откладывая их на потом. Я собрал решимость в кулак и открыл двери. Что? Внутри было темно. Темно от огромного количества филариалов. А, запах филариалов! Нюх-нюх-нюх! Моему взгляду предстала картина. Матаясу обнимает одного из филариалов и усиленно нюхает. А перед ним огромное стадо. Все филариалы посмотрели на меня, услышав грохот двери. Сколько же глаз! «Кто это? Кто это? Кто это? А, это же господин Сама, про которого рассказывал Матакон!» «Да точно! У него страшный взгляд, но я слышала, он добрый!» «Ага, так и должно быть! И мальчик рядом с ним так приятно пахнет!» «Согласна! Смотрю, и сразу настроение поднимается! Может, они поиграют с нами?» «Да-да! Я бы лучше с ними поиграла, чем с Мотопи!» «Сразу хочется показать себя с лучшей стороны!» «Что за... То есть у Матаясу не три филариала? Он вырастил целое стадо?» У меня мурашки по коже пробежали. «Но сейчас не время для ступора!» «А-а-а!» — закричал я. «Господин Сама, поиграйте со мной! Господин Сама, поиграйте со мной! Господин Сама, поиграйте со мной!» Я захлопнул дверь изо всех сил. «Бежим отсюда!» «Ага!» Мы с Руфтом бросились наутёк, вопя изо всех сил. «Кто-нибудь, на помощь!» Грустная правда в том, что уже через несколько секунд двери вновь распахнулись, и стадо филариалов побежало в нашу сторону. Теперь мне все стало ясно. Это настолько крупное стадо филариалов, что оно привлекло внимание Фитори. Вот о чем она меня предупреждала. А я, дурак, не понял. Но и она могла бы объяснить попонятней! «А-а-а-а!» завопил Руфт, когда его поймал один из филариалов. Наверняка в нем ожил тот страх, когда он подумал, что Фюра его сейчас съест. «Что это значит?» — воскликнул Рен. «Не тормози и помоги нам!» «Матаясу! Какого черта ты творишь? А-а-а!» отдавались эхом мои крики. Правда, на середине моего крика меня смяли филариалы, и я потерял сознание. Уже позже мне рассказали, что на мой крик прибежали Сейн, Рафтян и Рафообразные. По ходу битвы с филариалами им удалось вытащить меня и Руфта. Случившееся обернулось для нас с Руфтом таким шоком, что мы потом весь день бездумно лежали в объятиях увеличившейся Рафтян. «Рафо!» Когда я пришел в себя и поднял глаза, передо мной была ее мягкая шерстка, а сама Рафтян ласково гладила меня по голове. «Ау, где?» «У себя в комнате на Афуме сама», — ответила Рафталия встревоженным голосом. Я посмотрел по сторонам. Руфт тоже лежит в объятиях Рафтян и без конца дрожит. Помимо него в комнате есть, судя по всему, подарок от Сейн. Большая плюшевая Рафтян. «У меня память как отрезала. Такое ощущение, что я пережил такое, что мозг от страха отказывается вспоминать». «Я понимаю. После такого не мудрено потерять сознание. Мне и самой пришлось увидеть, как филариалы сражаются против рафообразных за вас и Руфта. Возможно, мне не стоило усыплять от Лусан и разлучать ее с вами, пусть даже на короткий срок». «А, страшно. Филариалы страшные». Я смотрел на глубоко шокированного Руфта и невольно соглашался с ним. «Не понимаю, как так могло произойти? Зачем герою копья понадобилось настолько травмировать вас?» «Хороший вопрос. Причем на этот раз он поступил так не из злобы. Но, по-моему, это даже хуже. Он и в прошлый раз не со зла себя так вел. Я уже хорошо понял, что Матаясу не злой по своей природе. С самого начала он всего лишь слепо верил суке. В нем не было собственной вредности. Как и сейчас. И все же, с учетом того, что нам предстоит, вам так или иначе придется поговорить с героем копья. Как же мне не хочется. Я снова уткнулся лицом в Рафтян, погружаясь в успокаивающий рай. Рафо? На этот раз даже Рафталия решила не ругать меня. Как бы там ни было, я навсегда запомнил, что филореалы — страшные создания.